Глава 10. Зима пришла в обычную пору, одним разом показав свой неласковый норов. Еще кое-где зеленела трава, желтела поредевшая листва тополей да верб. Светлые дни стояли, будто осенние, но невзначай подошли темные тучи. Начал падать снег, тихий и густой, крупными хлопьями. Желтая листва, зелень травы — все это недолго виделось через пелену снегопада. Красиво, торжественно и печально. Снег целый день шел и не таял. К вечеру разъяснило, ударил мороз. По дону пошла шуга, снежная ледяная жидкая каша. Рыба уходила на дно, в зимовальные ямы. Босакин рыбачил до последнего, не жалея красных, распухших от холода рук. На рыбу поднималась и поднималась цена, но всему приходит конец. Утром подъехали, как всегда, с лодкой, сетями, а дон встал. В морозном тумане поднималось большое, багровое, в желтом расплаве солнце. Над замерзшей рекою, над ее снежным и ледовым непрочным панцирем со змеистыми трещинами, черными промоинами да майнами вставали, курясь, морозные дымы, багровые, желтые, розовые. В воздухе серебрился легкий иней, береговые тополя да вербы, заросли камыша дремали в белой опуши. И все это — морозные дымы, непрочный лед, береговой лес — все это светило желтым и розовым. Зимнее утро вставало в тиши и покое, словно рождественская сказка. И сияющие блестки инея тихим дождем медленно опускались, переливаясь радужным многоцветьем. Подъехали. Встали на берегу. Босакин вылез из кабины трактора, огляделся, сказал: «Слава тебе, Господи! И дону пора отдохнуть, и нам, грешным. Правильно, Сашка?» «Не мешает», — просипел в ответ насквозь простуженный Сашка. «Приберешь сети к месту», — постановил хозяин. «Пол-литру тебе и отсыпайся. Со скотиной ныне завтра определимся, какую куда. А потом я себе отдых устрою». «Отогреюсь», — хохотнул он, заранее предвкушая тот славный праздник, который он устраивал самому себе каждый год, завершая нелегкую осеннюю путину. На этот праздник он никого не звал, родных ли, знакомых, но праздничный стол накрывал с размахом. А еще как следует натапливал баню, готовил веники, раскладывал в парной сухие духмяные травы, полынь, чабрец, ладан, и привозил из станицы двух, а то и трех молодых бабенок. Не скупясь, платил им деньгами. Удивлял щедрым застольем с настоящей красной и черной икрой, осетриной, дорогими окороками, колбасами, фруктами, сладостями и, конечно, питьем, которое сам хозяин лишь пригубливал. Его охмелило иное — банное тепло женское и просто покой, застолье, праздник. Для станичных блудниц, промышлявших с местными кавказцами да приезжими рыбаками-охотниками, босакинская гульба была словно сладкий сон. Щедрый стол с едой и питьем, баня с парной, а еще доброе обхождение, что для них было редкостью. И они, благодарные, от всей души ублажали, голубили своего господина в парное, в мыльне, на мягком ложе, в веселом застолье с песнями. Домик стоит над рекой, пристань у самой реки. Парень девчонку целует, просит он правой руки. «Верила, верила, верю, верила, верила я, и никогда не поверю, что ты не любишь меня». Отмытые в бане, по горлышко сытые, в меру хмельные и счастливые девки пели душевно, и все о любви. «Белую розу срываю, Красную розу дарю, желтую розу разлуку я под ногами топчу. В душе Аникея эти песни поднимали волну давней памяти, молодой и счастливой. Ведь и вправду все это было. Домик, пристань, река. И девчонок он миловал. И они ему отвечали горячей любовью. Разве не счастье? И разве нельзя его вернуть? Конечно, можно. Вот они, эти девчонки, которые его любят. На хуторе подолгу холостякуя, Аникей женским вниманием не был обделен. Любовницы, подруги, но нынче совсем иное. Ой, роза, роза, роза цвела и ароматом с ума свела. Сорвали розу, помяли цвет, а этой розе 17 лет. До слез его прошибало. Понимала душа, так надо, именно так надо жить. В радости и любви. Большими сильными руками обнимал он девок, пел с ними. Вера, надежда, любовь снова волнуют нам кровь. Будут весенние дни, будут признания в любви. Праздник тянулся долго, счастливо, до сладкой устали и крепкого сна. После такого праздника, хорошо отоспавшись, Аникей словно молодел, сбрасывая с плеч долгую летнюю усталость, осеннюю стылость и прочее. В день-другой он разбирал дела неотложные и отправлялся в город к семье, к жене и дочкам, оставляя за себя на хуторе человека стороннего, надежного, кого-нибудь из родни. В нынешний раз очень кстати пришелся Иван, которого особо уговаривать не пришлось, и долго объяснять не было нужды. За 2 месяца он своим стал на подворье и в хуторе. Но одно дело — хозяйские приказы выполнять, другое — остаться главным в хозяйстве, где 2 сотни голов скота, косяк лошадей, свиньи, овцы, а еще и люди, работники. Всех надо кормить, поить и за всеми глядеть. Тем более у скотины отел начинается. На дворе зима, а основной гурт — на ферме, поодаль от хутора. Там за главного теперь Сашка. Но за ним глаз да глаз. Напоследок обошли и объехали все хозяйство. Аникей внушал и внушал Ивану. Никаких отговорок. Скотина зимой не должна стоять. Спасибо чеченам, научили. Зимой скотина тоже должна пастись. Она траву берет даже под снегом. Ей это полезно. И сена меньше идет. А коням тем более. Они аж лоснятся. Тебеневка. Такая пастьба называется. А нашим лодырям все непогода. То ветер им мешает, то чечер. Выгоняй каждый день. Водопой не забывать. На речке проруби чистить. Отговорок никаких не слушай. Чуть что, сразу в пятак. Они по-другому не понимают. Или возьми нагайку, ее тоже уважают. Иван усмехнулся. Как я их бить буду? Все же люди. Как бить? Напрямую, говорю, в пятак. Поднял Аникей большой костистый кулак. Хочешь, пойдем, на примере покажу. Или нагайкой через спину с подтягом. «Очень помогает!» «Не надо!» — отмахнулся Иван. «Как-нибудь договоримся. Все же люди!» «Это не люди!» — сказал Аникей. «Людей здесь давно нет!» — твердо постановил он. «Кто на людей был, хоть чуток похожий, давно убег. Остались гнилые озадки. У людей, у настоящих!» — объяснял он наставительно. «У них планы!» Дела, задумки. Хорошо заработать, дом построить, машину хорошую купить, детей выучить, внукам помочь. А у моих работничков лишь одна думка — в склад забраться, там, где канистры со спиртом. Вот забраться бы туда и загулять. Другого ничего в голове. У одного дочка, но об ней голова не болит. Алименты я плачу, иначе бы он в тюрьме сидел за неуплату. У другого старая мать. Он не только пенсию ее пропивал, но последнюю одежку, платок, калоши, исподние, даже смердные из сундука упер. Они и жрать лишь здесь у меня научились, — сказал Аникей и окликнул Сашку. — Иди сюда. Стой. — Отвечай. Ты кофе любишь пить с молоком? Сашка поскреб рыжую щетину, не больно понимая, но ответил. — Люблю. — А щи со свининой? — Конечно, — хохотнул Сашка. — А баб накачивать? А выпить? Сашка отвел глаза. «Иди и работай», — приказал Аникей. И для Ивана продолжил. На свободе они сухие корки глодали, водой колодезной запивали. У чеченов бичи дробленку жрут, да в опорка ходят. У калмыков в степи и вовсе в цепях. А здесь им кофе! Насмешливо протянул он. «Щи со свининой!» Но все равно самая главная мечта — в склад залезть, где спирт, и напиться в усмерть. А потом еще и еще, пока спирт не кончится. А ты говоришь, люди. Я им не раз предлагал. Берите любую хату, бабу привезу, живите, как люди, работайте. Свой скот заводите. Им это не надо. «Нет», — сокрушенно вздохнул он, — «люди здесь давно повывелись. Оттого и живем, как волки». А подумав, добавил, — «а может, так и надо? Просторно, скотину есть где держать, попасов много, косить места хватает, а то бы и передрались. Мы на хуторе с Вахидом вдвоем остались». Но уже получается тесно. Я его слугов выживу. На венцах тоже попасы на себя буду оформлять. Батя твой правильно говорит. Оформлять надо землю по закону, чтобы комар носа не поддел. Не ждать, пока ее под заваленку обрежут, а потом слезы точить. Надо по закону, не скандалить, а бумагу под нос. Мое, значит, мое. Нехай по буграм лазит или ищет другое место. И это надо делать. Я у своих недолго побуду. Еще бы на Эльтон съездить на недельку, — помечтал он. Там грязи, руки бы полечить. По ночам нудят, спасу нет. Ездят туда, говорят, помогает, а я не выберусь никак. Разве можно на этих охарей хозяйство кинуть? За неделю в распыл пустят. О чем я и горюю. Человека рядом нет. Одного бы, другого для поддержки, чтобы отъехать, и душа не боли, и чтобы от орды отбиваться. Твой братишка Павел, который год обещает, брошу летать, поселюсь, наведем порядок. Сначала пенсию зарабатывал, потом детей определял. Учеба, учеба. А нынче чего? Нынче тоже. В Америке в университете сына учит, — усмехнулся Иван. Доллары нужны. Понятно, — вздохнул Аникей. Но я все равно верю. Павел приедет. А пока ты вот бери и поселяйся на своем поместье. У тебя пойдет, я вижу. И помощники у тебя есть, сыновья, отец, брат. Обустроиться я помогу, бичей найду, своих дам поначалу. Позарез нужен мне рядом человек надежный. С какой-то неожиданной болью проговорил он. Одному трудно, а у тебя пойдет, еще раз подтвердил он. И место для скотины самое подходимое. Вода рядом, попас и луг заливной для сена. Все в собственности твое. Все документы на землю. Молодец твой батя. А я вот все собираюсь. Гожу да умом кидаю, какого нет. Надо, не надо, хочется, колется, ныне ли, завтра. А вдруг все возвернется? Ничего не возвернется, твердо сказал он. Так что берись. Будешь при своем деле, при своем интересе. Со скотиной я не имел дела, ответил Иван. Что и как? А я имел. Пацаном с хутора увеялся. Профессия — старший мастер кузнечного цеха. Когда приперло, все сумел. Вахит наш был в Чечне директором школы. Ибрагим, который за речкой, на кисляках, инженером был в таксопарке. А теперь все мы знатные скотоводы. Я тебе помогу. Хорошего бича дам для начала. Пойдет у тебя дело, я вижу. Главное, ты не лодырь, стараешься. Подумай. Тем более не при делах. Терять тебе нечего. Батю проси крестного, они в силах. Помогут, попрешь. А Павел все равно приедет. Я верю. Тогда мы и вовсе порядок наведем. На завтра Аникей уехал, оставив Ивана за хозяина на 2 недели. Зимние дни короткие, в заячий хвост. Зато по ночам в пустом доме деда-атамана Иван подолгу сидел возле печки. И тогда уже день прошедший словно разворачивался чередой многих дел и забот, порою вовсе мелких, когда у кухарки Веры внезапно кончалось масло или соль, а у работников курево, а магазин не близко. Или серьезнее, когда поносила свиноматка или корова не могла расстелиться. Но надо всем этим нависало главное — Аникеевы речи. О них думалось днем и ночью, потому что, с одной стороны, заманчиво, с другой — перемена жизни. Даже в поселке с работы на работу без раздумий не перейти. Сегодня шофер, завтра охранник. Не понравилось, на стройку подался. Такое для молодых, когда семьи нет. Отряхнулся и пошел. Для человека семейного работу, а значит и жизнь, менять нелегко. Чуть не всякий день Иван навещал свое подворье, вагончик. Добро, что на речке лед крепкий и можно напрямую катить. Он приезжал, оглядывал просторную заснеженную поляну, испятнанную редкими следами малых зверьков да птиц. Тропа монаха исчезла, видно, не выдержал, подался к теплу. Голые деревья, обдутые ветрами, меловые обрывы кургана, рдяные да сизые тальники, железный вагончик, в котором на первых порах можно жить. Но для скотины, для птицы все нужно строить на пустом месте. Из чего? И как? Да и где она, эта скотина? Все надо покупать? На какие шиши? В долги лезть? Чем и когда отдавать? Скотина не картошка, за лето не вырастет. А если не заладится? Был бы один, перетерпел на воде да хлебе. Но жена, сыновья, их на сухие корки сажать? Было о чем думать. День заслоняли и дела, а вот зимние ночи долгие. У печки сиди, дровишки подбрасывай, думай. В хате темь, на полу возле ног красный отсвет из-под дувала. Дверцу печки откроешь, живой огонь бликами заиграет на потолке и стенах. В доме и за окном, на воле, глухая зимняя тишь. Сиди и думай. Старый Босакин приехал неожиданно, среди недели. Да еще и внука привез, который, наскоро с отцом поздоровавшись, умчался колесить по хутору, всех проведывая. Сам придумал или Аникей подсказал? О понятном исходу спросил старый Босакин. «И то, и другое», — честно ответил Иван. «Хочется, но колется. А батя что? Не велит». «Ты уже сам давно батя». Начался разговор нелегкий. Старый Босакин, с одной стороны, понимал сына, который не ищет забавы, но своего дела. И хуторская жизнь его не пугает. За 2 месяца можно ее разглядеть. Но с другой стороны, ты со скотиной дела никогда не имел. Веский был довод. Иван неуверенно оправдывался. «Разберусь по ходу». Аникей обещал помощника дать толкового на первое время. А потом вдруг на ум пришло. «Твой друг Тутов», — напомнил он отцу. Смеялись над ним. «А теперь?» И вправду, на первых порах в поселке смеялись над немолодым уже связистом Тутовым, который подался в фермеры, бедовал среди голой степи, в вагончике, доил коров, продавал молоко. Теперь у него фирменный магазин, тутовские продукты, молочное да мясное. А в степи целый хутор, коровники, амбары, машинный двор, невеликий молочный цех, жилые дома, посевы, большой пруд с рыбою. А посредине всего на высокой мачте российский трехцветный флаг. Его далеко видать, яркий, не выгоревший, потому что часто меняют. Тутов вовремя начал. Государство тогда хорошо фермерам помогало. И он, считай, возле поселка, — сказал отец, — при дороге. А ты на краю света. Молоко отсюда не повезешь. Я молоком и не думаю заниматься. Хотя Вахит возит на базар молочное по выходным. Ты с чеченами не равняйся. У них свои законы. Детей им учить не надо. Врачи не нужны. Люди вокруг не нужны. Жены свое место знают. А ты не чечен. И чего твоя жена скажет, я примерно знаю. И с Аникеем ли, с Тутовым не тебе равняться. Хватка не та. А желание да мечтание. Вспомни, сколько у нас в районе этих желающих было. Земля-матушка. «Земля-кормилица», — усмехнулся старый Босакин. «А потом одни бурьяны да слезы. Ты ездил со мной, видел». Все, о чем говорил старый Босакин, было правдой. Жена, понятно, что ответит. И с Аникеем по характеру ему не сравнится. В пятак да кнутом не получится. И бедолаг фермеров он навидался. Землянка, жилье, разбитый тракторишка, весь в соляровых подтеках, чумазый хозяин, заросшие осотом земли, на которых от колоса к колосу не слыхать и голосу. Помучается хозяин несколько лет, а конец один, пошло оно все. Сосед по дому, приветливый, говорливый Лахманов, мужик крепкий, не глупый, грамотный. Он инженером до пенсии работал. Он все просчитал, спланировал. Расходы, доходы, схемы рисовал. Плодовый сад, овощные плантации, бахчевые. 6 лет не сдавался. С ранней весны до снега в камышовом шалаше жил. Работал как проклятый. Лопата, кетмень, ведра, комарье. Мошка, солнце, он до костей высох, до угольной черноты сгорел, руки, что совковые лопаты. В черных лапинах и желтых костяных мозолях, а проку? То вода из копаний уйдет, то фитофтора, то саранча нападет, луговой мотылек, садовая моль тенета развесит, какие-то помидоришки да перец — жена порой продавала на рынке. И только. В конце концов Лахманов сдался, признавшись, сил нет. Он вскоре умер от сердца. Так что все, о чем отец говорил, не было для Ивана откровением. Он знал, что впереди его ждет жизнь несладкая. Но когда вспоминал прежние — рейсы, дороги, рынки, милиция, бандюки, варьё и даже просто торговля, его сразу тошнило. И так до конца жизни старый Босакин в чем-то понимал младшего сына, видя, что прежнее ремесло ему не по душе, тем более, что оно ненадежно. Но где теперь найдешь, чтобы по душе, да еще и кормило до конца жизни, тем более в поселке? Поехали на Босакинскую ферму, Тимошу не отыскав. Где-то по хутору звенел его голосок за хлебом. Короткая дорога по Босакину лугу гладко накатана. На хуторе меж домов вроде тихо, а здесь легкая поземка по снегу дымит, волнами перебегая через дорожные колеи. Дорога лишь к ферме, а дальше, по зимнему времени, пути конец. Просторная речная долина, снежная бель, на обдутых ветром холмах желтые травы, по балкам да малым теклинам, черная гущина тернов, над речкой белесые тополя, сокори да вербы. В низком сереньком небе одинокий орел-белохвост рыщет себе добычу. Время к полудню, на базах пусто. Сашка угнал скотину на пастьбу. На месте под крышей лишь коровы, которым скоро телиться. Они возле ясель, бокастые, спокойно жуют. С ними управляется молодой парень, которого кличут Мышкин. Тихий, невидный, с бледным замершим личиком. Ни улыбки на нем, ни иных чувств, но работает усердно. Чистит стойло, стелит солому, тащит сено. Шуршит и шуршит в полутьме коровника, словно мышь. Оттого ему и прозвище Мышкин. Он станичная сирота. Деда Саввы далекий родственник. По зимнему времени за харчи до копейки работает у Аникея. Летом уходит. «Поить гоняли?» — спросил Иван. «Гоняли. Телились?» «Одна. Хороший бычок. Зашли, поглядели на лобастенького, тонконогого бычка, который дремал возле матери. Потом съездили к речке по натоптанной скотьей просторной тропе. Проруби были чистыми. Когда возвращались на хутор, старый Босакин сказал: «Давай глянем». Сын его понял, свернув на пробитую за минувшие дни колею, ведущую к Босакинскому вагончику. Смотреть здесь было особо не на что. Заснеженная поляна в укрыве высокого обрывистого холма, береговое невеликое займище, голые тополя, ивы, вербовая гущина, железный вагончик, словом, пустое место. Старый Босакин из машины вылез, недолго потоптался и снова в кабину. «Поехали», — сказал он, — «чего тут выглядывать?» И больше слова не произнес, вздыхал да хмыкал, на сына поглядывая. На подворье деда-атамана он рассиживаться не стал, лишь чаю попил, все так же вздыхая да хмыкая. Иван его ни о чем не спрашивал, зная отцов характер. «А где мой подкладень? Тимоша где? Нам ехать пора. В станице дела ждут». Тимошку отыскали. Об отъезде услышав, мальчик обомлел. «Ну я же еще Зухру не видел. Рыжик на попасе, его не пригнали. Дедушка!» — жалобно протянул он. Большие глаза его подернулись влагой подступающих слез. «Дедушка!» «Ладно!» — махнул рукой старый Босакин. «Оставайся! Опять меня ругать будут!» Благодарный Тимошка все же не утерпел, заплакал. Но через слезную влагу таким счастьем сияли детские глаза, что видеть это сияние для отца и деда было тоже счастьем. Старый Босакин усмехнулся. Он еще вчера знал, что так получится. Ну и что? Пусть порадуется мальчонка. Невесткину воркотню перетерпим. От внука он перевел взгляд на сына. Тот, улыбаясь, сказал: «Через 2 дня хозяин возвращается. Приедем». «Приезжай», — ответил отец и договорил о главном. «Думай, решай, к тебе работать и жить здесь. С женой тоже тебе договариваться. Как вы уж там. Если решите, тогда будем вместе думать и делать. Федора подключим с ребятами, а Никея, раз обещал, поможем начать, а там уж как Бог даст». На том разговор и кончился. А он и не мог быть долгим, потому что старый Босакин длинных речей не любил, но короткое «поможем» означало все, в том числе даже некое одобрение сыновьему плану. И это не было решением сегодняшним, мгновенным. Старый Босакин приехал на хутор не вдруг. Он выжидал с той поры, когда проездом в город Анике лишь намекнул ему «если бы, да кабы». Намек был понят, обдуман со всех сторон и не отвергнут. Хочет? Пускай попробует. Молодой еще, сильный. Помочь ему, конечно, нужно, какие-то деньги вложив в обустройство, начало. По зиме, по весне можно в округе телят скупать. Их сбывают хозяева, какие молоком занимаются. Теленок для них невыгоден, много молока сосет. Вот и продают отъемышей. Пускай поработает год-другой, там будет видно. А еще была надежда, что старший сын Павел налетается, детей устроит, а потом приедет сюда для отдыха и дела, давно задуманного. Рыбацкая база, охотничья, и отцу на старости лет там место найдется, спокойное по душе. А для Ивана приезд старшего брата будет великой подмогой. А если ничего не выйдет, то вложенное не пропадет. Скотину и обустроенное поместье возле речки, слугам и выпасами, своей землей по закону легко продать. Для чеченцев ли другого Кавказа? Место завидное, оторвут с руками».